Человек достал из кармана пиджака удостоверение капитана милиции. «Пожалуйста, Анатолий Леонидович», — пригласил его доктор, прочитав в зыбком свете фонаря имя на удостоверении. Они прошли в гостиную. «Чай, кофе?» «От чая не откажусь», — кивнул головня, усаживаясь в глубокое кожаное кресло. «Началось», — подумал доктор, ставя чайник на кухне. «Может, оно и к лучшему». Вернувшись в гостиную, он уселся напротив гостя. «Вадим Николаевич», — начал капитан, — «я пришел к вам не как представитель власти, а как частное лицо. Я хочу предупредить, вам грозит опасность. Собственно, мой визит к вам — должностное преступление. Я не имею права предупреждать о таких вещах». В гостиной горел только торшер под большим зеленым абажуром. Лицо доктора оставалось в тени. «Продолжайте, Анатолий Леонидович, я вас внимательно слушаю», — улыбнулся он как можно приветливей. «Вообще-то я хотел бы послушать вас, Вадим Николаевич. Вы ничего не желаете мне сообщить?» «По какому вопросу? У вас проблемы со здоровьем или у кого-то из ваших близких?» «Нет, я здоров». Головня немного растерялся и отвел взгляд. «Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Ваши поездки в горы обратили на себя внимание. Сейчас в горах скрываются террористы из Чечни. Среди них есть раненые. Вы хирург. Это наводит на мысль...» «Простите, что наводит на мысль и кого? Я не совсем вас понимаю». «Не перебивайте меня. За вами ведется серьезное наблюдение со стороны наших органов. Вас подозревают в пособничестве бандитам, государственным преступникам, находящимся в розыске. И я предлагаю вам сотрудничество. О каждом вновь поступившем раненом вы будете сообщать мне лично. Но сейчас меня интересует...» Головня набрал полную грудь воздуха и выдохнул. «Аслан Ахмеджанов. Он скрывается в горах, и вы оперировали его месяц назад». «Простите, Анатолий Леонидович, кажется, чайник вскипел». Доктор встал и вышел на кухню. «Кстати, явился этот капитан», — думал Вадим Николаевич, разливая чай по двум чашкам. «Как-то слишком уж кстати. Я ломал голову, а тут, пожалуйста, прямо на блюдечке мне подают капитана милиции, местной милиции. Местной. А я ждал кого-нибудь из Москвы. Их здесь так много сейчас, и логично было бы... А может, отдать ему кассету и дело с концом?» Но что-то внутри сопротивлялось. Не нравился доктору этот болезненный капитан. Все в нем не нравилось. Паническое выражение выпуклых глаз, перстень с черным камнем, длинный острый ноготь на мизинце, галстук в цветочек. «Ерунда. Галстук здесь ни при чем», — сказал себе Вадим Николаевич. «Слишком уж вовремя явился этот головня, вот в чем дело. И откуда у него ко мне личная симпатия? Чего ради он решился на должностное преступление и с первых же слов мне, подозреваемому, в этом признается?» Доктор вернулся в гостиную, поставил на журнальный стол поднос с двумя чашками, сахарницей и вазочкой печенья, откинулся в кресле и молча уставился на собеседника. Тот отхлебнул чаю, и стало заметно, что у него мелко подрагивает рука. «Я вас слушаю, Анатолий Леонидович. Продолжайте, пожалуйста. Если вы добровольно согласитесь со мной сотрудничать, я гарантирую, что в ближайшее время вас не арестуют за пособничество террористам». «Стоп», — подумал доктор, — «вот это уже интересно. Ты хочешь использовать меня как информатора и предлагаешь мне работать на тебя, как на капитана милиции. В чем же должностное преступление? Или ты меня предупреждаешь об аресте? Какая тогда тебе нужна информация? Пугаешь арестом, чтобы завербовать? Но получается грубо и глупо. Если так, значит, ты меня считаешь полным идиотом. А зачем тебе информатор-идиот? «В чем именно сотрудничать?» — мягко спросил он вслух. «Я уже сказал сообщать о каждом новом раненом. Но сейчас прежде всего об Ахмеджанове». «Как вы сказали?» «Ахмеджанов? Я никогда не слышал такой фамилии. Кто это?» «Вы прекрасно знаете, кто это?» Капитан занервничал. «Не валяйте дурака, Ревенко. Вам, а не мне, грозит арест. Вы, а не я, помогаете террористам». «Что же заставило вас прийти ко мне? Допустим, вы правы, и мне действительно грозит арест. Что в таком случае заставило вас, представителя закона, пойти на должностное преступление?» «Исключительное уважение к вам, как к талантливому хирургу», — отрывисто и с придыханием проговорил Головня. «Торопишься, милый, нервничаешь, плохо работаешь. Очень уж хочется, чтобы я скорее раскололся. Нет уж, дружок, сейчас ты у меня сам расколешься». «Вот как?» Вадим Николаевич удивленно поднял брови. «У вас был конкретный повод зауважать меня как хирурга? Или вы знаете обо мне понаслышке?» «Вы помните всех ваших больных?» — спросил капитан, немного справившись с раздражением. «Сейчас ты скажешь, что я спас кого-нибудь из твоих близких родственников. Ну, валяй. Я помогу тебе за это зацепиться». «Честно говоря, нет. Всех я, конечно, помнить не могу. Только самые серьезные случаи. 5 лет назад вы спасли мою мать, у нее больное сердце. Требовалась срочная операция. Все отказались, а вы согласились. Она до сих пор жива». Опять надрывная хрипотца в голосе, отрывистая рубленная речь. «Что ж ты, капитан, продаешься чеченцам?» А врать не научился. «Рискуешь, дружок», — сочувственно заметил про себя Вадим Николаевич и спросил с серьезным лицом. «Как же зовут вашу матушку?» «Головня, Варвара Сергеевна. Вряд ли вы могли запомнить, но это не важно. Я до сих пор чувствую себя обязанным вам». «Как раз сердечников я помню всех. Их было у меня очень мало. Я не кардиолог, оперировать пришлось 3 раза в экстремальных ситуациях. В нашей больнице есть 2 отличных специалиста, хирурги-кардиологи. Возможно, кто-то из них и спас Головню, Варвару Сергеевну, 5 лет назад. Но я к этому не имею отношения. Ты, капитан, мог бы добросовестнее подготовиться к нашей встрече. Неужели у Ахмеджанова не нашлось кого-нибудь умней и здоровей?» Немного помолчав, доктор тихо произнес. «Простите, Анатолий Леонидович, вы никогда не обращались к эндокринологу?» «Кому?» — опешил капитан. «К врачу, который специализируется на гормональных заболеваниях. Дело в том, что у вас явные признаки нарушения функции щитовидной железы. У вас диффузно-токсический зоб, или, иначе это называется, базедова болезнь. Пожалуйста, закройте глаза и вытяните руки перед собой». «Вы не поняли, Ревенко. Я пришел к вам для серьезного разговора». «Не нервничайте, господин капитан. Что может быть серьезнее здоровья? При диффузно-токсическом зобе активизируется функция щитовидной железы. Она выбрасывает в организм слишком много тироидных гормонов. Помимо внешних признаков, экзофтальм, то есть пучеглазия, тремор, то есть дрожание конечностей, наблюдается еще повышенная нервная возбудимость, потливость, бессонница, состояние беспричинной тревожности и мнительности, ночные страхи. Когда вы в последний раз проходили диспансеризацию, вас смотрел эндокринолог? Впрочем, клиническая картина настолько очевидна, что определить у вас базедову болезнь сможет любой более или менее грамотный врач. Я, конечно, не специалист в этой области, но...» «Хватит морочить мне голову», — не выдержал капитан и заорал. «Вы видели Ахмеджанова? Вы его оперировали? Завтра утром вы будете арестованы. Я даю вам последний шанс». «Любопытно, что недавно это заболевание считалось по преимуществу женским», — продолжал доктор, отхлебнув чаю. Но в последние годы им все чаще страдают мужчины. Тут дело в экологии. Щитовидная железа – весьма чувствительный орган. Если болезнь запустить, может случиться неприятное и опасное осложнение – тиротоксический криз. Могу порекомендовать вам хорошего специалиста. Через 15 минут после ухода взбешенного, трясущегося капитана, далеко в горах у изголовья кровати Аслана Ахмеджанова затренькал сотовый телефон. «Аслан, мне, конечно, все равно, но, думаю, тебе стоит знать», — услышал чеченец голос доктора Ревенко. «Ко мне только что приходил капитан местной милиции по фамилии Головня и спрашивал о тебе». «Что ты ему сказал?» «Я порекомендовал ему обратиться к эндокринологу». «Кому?» «К врачу, который специализируется на гормональных заболеваниях», — устало вздохнул Вадим Николаевич. Головня шагал по ночной аллее. Сердце колотилось, не только рубашка, но и пиджак под мышками промокли от пота. Разговор с доктором вывел капитана из себя. Но не потому, что доктор не стал сдавать Ахмеджанова первому попавшемуся милиционеру и не купился на провокацию. Капитану до этого Ревенко не было никакого дела. Ему поручили проверить на вшивость, он проверил. Взбесило Головню упоминание об этой проклятой базедовой болезни, которую у него действительно нашли на последней медкомиссии. Это грозило пенсией, а в качестве пенсионера он никому не нужен. И ладно бы какой-нибудь гастрит или гипертония, этим болеют многие. Но гормональная дрянь, которую обнаружили у Головни, влияла на состояние нервной системы. А нервно больной он все равно, что псих. Он чувствовал, как заводится от малейшего пустяка, как набухает и колотится сердце ни с того ни с сего, и в пот бросает, и руки трясутся, и с глазами что-то не то. Его бесило любое упоминание о щитовидной железе. И совсем уж унизительным казалось, что болезнь эту считают по преимуществу женской. Ревенко только подтвердил слова врача на медкомиссии. Капитан был так раздражен, что ничего не замечал вокруг. Не увидел и тень, метнувшуюся из кустов, не услышал щелчка фотоаппарата. «Ну за что мне, мужику, бабская болячка? И почему все меня в этот, диффузный зоб тычут носом? Неужели так заметно?» — думал он, шагая к освещенной остановке экспресса. Матвею удалось сфотографировать капитана, когда он вошел в конус фонарного света и был освещен с головы до ног. Конечно, фотография могла получиться нечеткой, но те, кому он отдаст пленку и микрокассету, разберутся. На следующий день, рано утром, по дороге на телестудию, Матвей остановил свой зеленый «Жигуленок» у газетного киоска, который находился неподалеку от санатория «Солнечный берег». «Здравствуйте, Семен Израилевич», — обратился он к старенькому киоскеру. «Как дела, как здоровье?» «Спасибо, Мотенька», — улыбнулся старик. «Живем потихоньку, коптим небеса». «Тебе, как всегда, независимую?» «Нет, Семен Израилевич, мне литературку, но только не последнюю, а за прошлую среду». «И за прошлую, и за позапрошлую есть», — вздохнул киоскер. «Это в начале перестройки за газетами с ночи стояли, а сейчас никому прогрессивная пресса не нужна, как и всякая другая, впрочем, тоже». «Для кого, интересно, старается сегодня ваш брат-журналист?» Киоскер достал из-под прилавка газету за прошлую неделю, потом вместе с деньгами быстро спрятал в карман своего поношенного пиджачка маленький, заклеенный скотчем пакет из плотной черной бумаги. Попрощавшись с Семеном Израилевичем, Матвей сел в машину и отправился на телестудию. Через час из ворот санатория вышел полковник Константинов и не спеша прошел мимо киоска. «Доброе утро, Глеб Евгеньевич!» — услышал он, поравнявшись с окошком. «Я получил свежий номер аргументов и фактов». «Доброе утро, Семен Израилевич! Большое спасибо!» Расплатившись, полковник слегка наклонил сложенную газету, и на ладони у него оказался маленький пакет из плотной черной бумаги. Полковник не знал, что от момента передачи пакета прошел целый час. За этот час у Семена Израилевича успел побывать молодой человек самой неприметной наружности. Он взял пакет, унес его, через некоторое время вернулся и отдал назад киоскеру в точно таком же запечатанном виде. Рюкзачок у Маши был небольшой, но вместительный. Вещей мало, только самое необходимое. Кроме одежды, она уложила в рюкзак большой плоский хлеб-лаваш, остатки сыра, несколько огурцов и яблок. Для такой малоежки этих запасов должно хватить почти до Москвы. В пустую бутылку из-под пепси она налила кипяченой воды. Потом можно будет набрать еще на какой-нибудь станции. Теперь ситуация уже не казалась ей ужасной и безвыходной. Она верила, что все будет хорошо. Она умылась на дорогу, почистила зубы, в последний раз сварила себе крепкий кофе. В джинсах и длинной широкой футболке на выпуск, с волосами, убранными под кепку, Машу можно было принять за мальчика лет 15. Свою маленькую дамскую сумочку с паспортом и студенческим она спрятала в рюкзак. Еще раз пожалела о старых верных кроссовках. Неизвестно, выдержат ли предстоящее путешествие китайские тряпочные тапочки. Солнце светило ярко и весело, дул легкий ветерок. Настроение у Маши было отличное. На товарной станции, находившейся недалеко от вокзала, она прошла вдоль путей, присмотрелась к вагонам, к пульманам, к теплушкам и открытым платформам. Прикинула, куда лучше залезать. Поспрашивала у дядек-башмачников в оранжевых жилетах, когда и куда отправляются составы. Ей указали на длинный поезд, стоявший на пятом пути, и объяснили, что он отправится в Орел через 15 минут. Маша удивила, что никто из дядек-башмачников даже не поинтересовался, зачем она спрашивает, будто путешествие на товарниках — обычное дело, как 15 лет назад, так и сейчас. Радовало то, что все дядьки обращались к ней, сынок или пацан. Попалась пара вооруженных охранников, молодых солдатиков, пьяных в стельку. На Машу они не обратили никакого внимания. Отыскав пятый путь, она медленно пошла вдоль бесчисленных теплушек и пульманов. Некоторые вагоны были полностью загружены, но и пустых оказалось много. Вдруг дверь одной из теплушек с грохотом двинулась, и появился дедок лет 60, кавказец в трикотажном спортивном костюме со всклоченной седой бородой. «Ты здесь зачем ходишь, мальчик?» — спросил он с сильным акцентом. «Я? Мне бы домой уехать, а денег нет. Украли», — честно призналась Маша. «Куда ехать?» «Вообще-то в Москву, ну хотя бы до Орла». «Залаз!» — крикнул кавказец. «А куда этот поезд?» — спросила она на всякий случай. «В Орол. Через 10 минут». Маша решила, раз дедок сам едет в этом поезде, значит, точно знает, куда направляется состав. Вряд ли такой старик станет приставать, подумала она, тем более к мальчику. Можно считать, мне повезло.